Дело в том, что я собираюсь уезжать. Вдруг поеду, так все-таки отдать свой голос надо. Я расписалась, я взяла бюллетень, я сделала как положено. Почему он не будет уличен? Почему я должна бояться? Ну, каким он образом не может быть уличен? Как это сделать, не уличить? Да там просто это невозможно, потому что кругом же все наблюдатели стоят. Очень сложно. Давали подарки, получается, типа по две ручки там каких-то давали. И сказали, что в пятницу можно на учебу не идти, тем, кто идет голосовать. Да учтут, куда они денутся? Мы же оптимисты, мы верим, что учтут. Все пошли, я пошел. Есть подозрение. Ну что, голоса не зачтут эти досрочные? Возможно, такое будет. Учеба, сессия, зачетная неделя. Потому что времени не будет потом. Я уезжаю к бабушке, к дедушкину, в деревню далеко. Я сама с Воронежа, поэтому я у пятницу у 11:20 уезжаю. Я думаю, что они будут учтены. Я не боюсь. Все знают, что можно проголосовать досрочно. Мне уже 88 лет. Сегодня я почувствовал себя, что могу дойти. А кто знает, 19-го я дойду или не дойду. Этого я не боюсь. Я уверен в правоте дела. Нам так удобно. Мы всегда голосуем и всегда наши голоса учитывают. Приглашали. Вроде все справедливо, все честно. Хочу отдать свой голос. Я никогда не боюсь. Я не верю ни в какую фальсификацию и всегда голосую. Не всегда досрочно, но иногда досрочно. Я лечу, что лепее проголосовать в день выборов непосредственно.